Она прямо кипела от возмущения. По ее словам, Клавдий в последние свои дни решил возложить на британика мужскую тогу, несмотря на его еще юный возраст, и предупредить о неумеренной жажде власти Агриппины. И будто поэтому Агриппина отравила мужа грибами. Весь Рим говорит об этом. И Нерон тоже все знает, и даже сострил, что мухомор, мол, может сделать человека богом. Ведь Клавдий, как известно, был провозглашен богом, и Агриппина распорядилась построить его честь храм. «Значит, Рим все такое же болото злословия и интриг, как и прежде», — сказал я с горечью. «Давно известно, что у Клавдия был рак желудка, пускай он и не хотел себя в этом признаваться. Ты что же, нарочно хотела испортить мне настроение? Я знаю Агриппину, я друг Нерона. Почему же я должен думать о них скверно?» Но, говорят, нарцисс сумел отвести от себя удар и избежать казни, продолжала тетушка. К его чести следует все-таки сказать, что перед своим самоубийством он сжег тайный архив Клавдия, за который Агриппина готова была отдать любые деньги, и спас этим жизнь очень и очень многим людям. Оттого-то Агриппина и должна была удовлетвориться сотней миллионов сестрицей, вытребованных ей из наследства. Ты можешь думать, что хочешь, но я скажу тебе, что в Риме наверняка была бы кровавая бойня, добейся Агриппина своего. К счастью, Синека и Бур, префект Петрианца и здравомыслящий человек, воспрепятствовали ей в этом. Синеку избрали консулом после того, как он, желая понравиться Сенату, написал на Клавдия столь злую сатиру, что теперь все просто гогочут, услышав о божественности покойного Цезаря. Вообще-то я уверена, что философ попросту по-своему отомстил за изгнание. Кто хоть немного осведомлен о делах в Риме, тот знает, что Синеку отправили в ссылку за связь с сестрой Агриппиной. Бедная девочка за это поплатила жизнью. По-моему, нам не следует ожидать добра от краснобая философа, взявшегося за государственные дела. Перемены к худшему разительны. Молодежь позволяет себе появляться на улицах, уподобляясь бесстыдникам грекам в полуголом виде. Благо Клавдий умер, и теперь никто не требует, чтобы носили тоги. Тетушка Лилия брушала еще долго-долго, до самого моего ухода. Идя в дом отца на Виминале, я заметила, что римляне и впрямь ведут себя куда более раскованно, чем раньше. Кругом было много улыбок, иногда слышался громкий смех. Бесчисленные статуи форума были испещены эпиграммами, которые ко всеобщему восхищению читали вслух, и никто не пытался их соскабливать. Несмотря на то, что день едва начался, мне встретилось множество пьяных длинноволосых юнцов, бренчавших на цветах. В атрии Тулии по обыкновению толпилась куча просителей, ожидавших приема и надеявшихся что-нибудь выключить. Деловито основали взад-вперед озабоченный клиент. К моему огорчению я приметил также евреев, явно не желавших оставить отца в покое. Тулия прервала оживленную беседу с двумя знатными матронами и, немало меня смутив, ринулась ко мне и сердечно обняла. Ее короткие толстые пальцы были унизаны сверкающими перстнями, а дряблую шею она пыталась прикрыть ожерельем из разноцветных каменьев. «Ты вернулся в Рим как раз вовремя, Минуций!» — воскликнула она. «Когда твой отец услыхал о твоем исчезновении, он прямо-таки заболел от беспокойства и просто места себе не находил, хотя я и напоминала ему, что сам он немало скитался в дни своей юности. «Слава богам! Я вижу тебя бодрым и в добром здравии. Тебя что же, поколотили пьяницы в каком-нибудь верте Эфеса? А иначе откуда взялись эти ужасные шрамы на твоем лице? Я уже боялась, что муж мой умрет от переживаний».